с мокрым котом на руках. В Одессе вы снимаете большой дом в лесном массиве на Лермонтовской улице. Поэт словно переехал с вами из Пятигорска. Море от дома в двух шагах, и вы с братом и сестрой часто бегаете купаться. Однажды собака ваших соседей Мейндорфов погналась за вашим котом, и бедное животное так испугалось, что бросилось с крутого берега в море. Так ты нырнул вслед за ним и вытащил нечто, похожее на мокрую тряпку. В слезах ты бежишь домой, держа кота в объятиях. К счастью, животное удалось привести в чувство. Почти век спустя пожилой человек, встретивший мою дочь Светлану в Нью-Йорке и узнав, что она внучка отца Дмитрия, в красках рассказал ей о происшествии с котом. Это был Никита Куламзин, многие годы хранивший в памяти трогательный образ ревущего Димы с мокрым котом в руках. Мальчиком он гостил на берегу Черного моря, затем ваши пути скрестились в Париже. Ранняя болезнь повлияла на твое здоровье. Ты оставался хрупким и развивался медленнее других детей. Ты должен был соблюдать строгую диету, за которой внимательно следила твоя бабушка. Из-за постоянного надзора ты был робким и очень отличался от других детей. Как-то раз горничная тебя спрашивает: «А вы, Димочка, хотите какао?» На что ты отвечаешь: «Не знаю, спросите у бабушки». Порой собственная беспомощность вызывает у тебя инстинктивный протест, и тогда с тобой случаются припадки упрямства или гнева, которые, впрочем, никогда долго не длятся, и ты снова погружаешься в свои мысли. Ты рано начинаешь жалеть всех слабых и обиженных. В твоем окружении появляются неблагополучные дети. Ты с ними охотно общаешься, и они к тебе явно тянутся. У тебя все зримее проявляется редкое чувство справедливости и душевное благородство. Если раньше окружающие смотрели на тебя с состраданием, теперь они все чаще восхищаются тобой, ребенком с сердцем рыцаря. Животных ты особенно любишь, и они это чувствуют. Ты научился водить носом, подражая кошкам или собакам, так что некоторые из них смотрят на тебя с опаской, как будто ты разгадал их тайну. У тебя особая страсть к лошадям. Даже когда ты стал взрослым, где бы ни находился, запах конюшни возвращал тебя в детство. В Сербии ты особенно любил вместо кучера возить отца в коляске на стройку, да и вообще в твоей семье животные в почете. Вы даете друг другу клички. Например, твоя сестра Таня – лисица, тетя Аня – леопард, а ты сам – собака. Так ты и будешь всю жизнь и даже в заключении подписывать письма к маме. Как-то раз летом вы с Таней и другими детьми из школы играли в саду. Мальчик примерно твоего возраста стал палкой разорять муравейник. Видя это, ты вступаешься за муравьев и силишься отнять у их обидчика палку. Пока вы дрались друг с другом, Таня, сидевшая на заборе, не обращала на вас внимания. Но тут на подмогу мальчику прибегает его старший брат. Их теперь двое против тебя. Но ты так вошел в раж, что не чувствуешь ударов. Тогда твоя сестра спрыгивает с забора и бросается тебе на подмогу. К драке присоединяются другие дети. Она превращается в настоящее побоище. Все закончилось тем, что Таня вернулась домой в разодранном платье. Ваша мама, застав ее в таком виде, спросила, в чем дело, но упрекать не стала. Она лишь велела ей привести себя в порядок и сказала, что происшествие следует обсудить в школе на общем собрании детей. Об этой школе речь впереди. Сейчас стоит сказать лишь об одном обычае. Каждый четверг ученики вместе читали свой школьный журнал и сообща разрешали недоразумения между детьми. Софья Александровна при этом присутствовала, но лишь для порядка. Дети сами обсуждали случившееся и решали, как наказать виновника. Наказание обыкновенно заключалось в том, что провинившегося исключали на время из общих игр. Так было и в этот четверг. Таню спросили о причине драки и о том, зачем ей понадобилось встревать. Она рассказала, что вмешалась, чтобы защитить своего брата от двух мальчиков, один из которых был гораздо сильнее Димы. Суд решил, что Таня поступила правильно. Затем стали расспрашивать одного из дравшихся мальчишек. «Я увидел, что все дерутся», — признался он, — «и тоже влез». Суд счел это безобразием и наказал драчуна 2- или 3-дневным запретом на участие в общих играх. Вот так вершилось правосудие на Лермонтовской. Жалость к животным распространялась у тебя и на игрушечных зверей. Впрочем, ты с ними не играл, но брал с собой на ночь в кровать и чаще всего плюшевого мишку. Однажды летом Клепинины поехали на каникулы в Швейцарию. В поезде тебя уложили на верхний диван, и вот ночью, когда дети уже спали, сверху послышался тихий плач. На расспросы мамы ты объяснил, что тебе стало жалко мишку, которого забыли дома. Этого мишку Тане удалось вывести в эмиграцию, но в Сербии его кто-то украл, и она очень огорчилась.